братья, сейчас будут участие. Я хочу один пример небольшой рассказать. Как-то давно слушал я на кассете еще. В одной церкви должны были организовываться какие-то там курсы, или не помню, какие они курсы были. И обычно курсы проходили так. Брату, который имел такие вот особенности, способности, ну, как говорится, диаконские способности, всегда поручалась материальная сторона в этом служении, всегда материально лавки, столы, обед, подготовка к обеду, распределение людей на ночлег, всегда поручалось этому одному брату. А другому брату всегда поручалось, ну, ты, говорит, подготовишься там, слово, назидание, так. И в обычном порядке так оно проходило. И, говорит, как-то очередной раз намечается в этой церкви определенное какое-то общение. И то ли оно случайно, то ли оно специально так. Брату, который всегда проводил материальную сторону, ему говорят, подготовишь духовную часть. Будешь заниматься духовной частью. А брату, который занимался всегда духовной частью, а ему говорят, а у тебя будет сегодня, ты должен всю остальную техническую часть на себя взять. Столы опять, то есть распределение, обеды. И они запереживали. О чем запереживали, как вы думаете? А? Ну, с чем-то не своим заняться, да, начали. Этот обычно, ну, он уже все знал. И этот все хорошо как бы знал. Но с чего начался теперь их труд? Как вы думаете, с чего? Ираклий, как ты думаешь, с чего теперь началась бы твоя бы работа? А? Как обычно молился бы, или бы посильнее бы, если бы так вот, посильнее, да? Там уже немножко все как-то по накату, все как-то по-знакомому, все уже как-то все, ну, уже опыт есть, и ну, легко знает там, кого задействовать, кого, кто знает, где знает, где что надо купить. А тут раз, все по-другому, да? И тут начинается вопиять, начинаешь просить, Господи, дай силу, дай, как правильно это все решить. Ну, я думаю, что, наверное, братья, когда тоже это поручали, наверное, тоже где-то так немножко, ну, наблюдали, чтобы так все, что, все хорошо получилось. Друзья, в жизни нашей бывают такие моменты, когда у нас все получается по накатанному. Потому что умею, потому что знаю. Но иногда бывает. А может быть, часто бывает, когда твоих сил уже не хватает. И тут уже, Господи, мне нужна Твоя сила. Именно Твоею силою обладая, я смогу что-то сделать. И если ты не будешь, растопчет, мир растопчет, сатана затопчет. И вот тут уже, Господи, мне нужна Твоя сила, моих сил нету. Там в этом пении, которое будут сейчас, там такие слова, мне они очень нравятся. Мой нежно любящий Христос. Мой нежно любящий Христос. У меня в семье, ну, дети разные, все разные дети, 9 и все разные. Сегодня, кстати, все поздравляли у меня именинник дома, годик, одному ребенку у нас у него годик исполнился. Все так бежали поздравлять его, ее, Маргариту. Ну вот я расскажу о другом, а потом уже будет участие. Со мной вчера весь день почти занимался, ну у нас сейчас сильно горячая пора, и до, так вот, собрания, после собрания опять бегом до конца заканчивать, чтобы надо срочно заканчивать, потому что надо увозить пчел. Надо было. И со мной занимался Йосиф. А Кристина, она пожарила картошку. Ну, пожарила картошку так, ну, по-своему. Они любят эту через терку пропускают, и они любят эту вот через крупную терку, они ее любят вот так вот. И вот я забегаю иногда в дом, туда захожу, ухожу, и слышу там, Йосик плачет. Что такое? Картошки ему не осталось. Вот этой вот. А он ее, видимо, так хотел. А он весь день, ну, со мной был. И он, а дети объясняют, это папина осталось. Это, говорит, папина осталось. А я посмотрел, а Йося тоже хотел. И я говорю, Йося, кушай мою. Ничего страшного, кушай мою. Ну, и все так вот. Я уже заканчиваю, а я уже к вечеру уставший такой. Уже темно, уже они уже спать. И Йоси меня зовет, папа, и зовет на кухню. И на тарелку показывает, это твое. А там ему столечко он не оставил. Это тебе и я. И мне так было приятно. Так было приятно. Его, ну, такая особая нежная любовь. Ну, вот она проявилась. Вот такая вот картошка. А он так, и мне, знаете, так было приятно эту картошку покушать. Они уже все спят. Друзья, а вот наш Христос, Он нежно любящий Христос. Он нас любит. Как хорошо, когда тебя любят. А этот, который тебя любит, Христос. Христос меня любит. Он вот так вот тебе, это твое. Это твое. Господь говорит, это тебе принадлежит. Пение послушаем. Твоей силой обладаю.